Глава 26. Сашка отвечала мне сонно, временами сбивалась на неразборчивое бормотание и зевала, а я слушал и улыбался. Мне хотелось петь при мысли о том, что мы с ней так скоро увидимся. Я ее обниму. Она прижмется ко мне такая теплая и непоседливая и будет сидеть на коленях, рассказывать о чем-то, а я буду кивать и гладить ее по волосам. Понятно, что любой ребенок — тонна забот и проблем, однако есть в отцовстве и приятные моменты. Но затем полог моей палатки распахнулся, и внутрь шагнул Герат. «Покойной ночи, маленькая», — сказал я, зная, что контрразведчик меня не услышит. «Покойной ночи, папа», — отозвалась она, и я разорвал связь. Я встал со спальника, на котором сидел. Трибун же, наоборот, уселся на принесенный с собой складной стул. «Конкретно интересную историю ты скормил сегодня на варху, ведь так?» — поинтересовался он. Я пожал плечами. Мысли щупа у Герата нет, есть наверняка пыточный ножик в кармане. Но я прошел через такое, что любые пытки рядом бледнеют, и контрразведчик это знал. «Я завершу дознание через 5 минут и выпущу тебя из-под ареста на все 4 стороны, если ты отдашь мне обруч». Он наклонился вперед и впился у меня взглядом, острым как стилет. Я вновь пожал плечами. «С чего вы взяли, что он у меня?» Герат улыбнулся злобно, мрачно. «Не держи меня за идиота! Ради чего ты еще мог носиться по лесам, как бешеный?» «Но даже если он есть, то кому вы его отдадите? Регенскому совету? Чтоб я сдох!» «Этой банде расфуфыренных хлыщей, не способных отыскать свою задницу без карты?» — спросил контрразведчик. «Нет, прибор получит следующий гегемон, да правит он вечно. Племянник усопшего. Только служба надзора сможет гарантировать, что трон займет достойный. И в любом случае это мой долг, мое задание — найти сияющий обруч. Где он?» «У меня его нет», — я развел руками. «Ищите». «Не хочешь по-хорошему?» Герат откинулся на спинку стула, погладил усики. «Тогда будет по-плохому. Центурион, извольте отвечать на вопросы под запись». И он напоказ вытянул руку с браслетом. Тот мог работать и как диктофон. Начались вопросы. Сколько километров мы прошли в какой день, в каком направлении, с кем сражались, сколько бойцов погибло, что видели. Они повторялись в разной формулировке. Меня пытались сбить с толку, завести в ловушку, но я держался за основные факты, которые уже озвучил Наварху. А насчет мелких деталей отделывался общими словами. Или говорил «не помню», в суматохе не обратил внимания. Башка трещала от напряжения, но я не забывал, ради чего это делаю, и держался. Контролировал эмоции, не позволял себе сорваться, и помогало то, что за последнее время меня допрашивали не раз, и я набирался опыта. «А что насчет специальных сил под командованием легата Зетирра?» — неожиданно спросил Герат, когда мы прошли 3 круга однотипных вопросов, и я совсем успокоился. «Сталкивались с ними, ведь так?» И тут я завис. Наварху я ничего не сказал, иначе бы меня на месте арестовали за измену. Но получится ли смолчать тут? «Сталкивались», — проговорил я после короткой паузы. «Они нас атаковали. Предупреждения не было, и они просто ринулись из зарослей. Они понимали, кто мы. Поэтому нам пришлось обороняться». «Интересно, девки пляшут». Контрразведчик откинулся на спинку стула так, что передние ножки поднялись в воздух, и посмотрел на меня как биолог на запевшую басом виноградную улитку. «Прихвостень принца Табгуна, на которого ты вроде бы работаешь, теперь делает все, чтобы тебя убить. Ты стал им не нужен, Андреев, ты расходный материал. Отдай мне обруч, и я обеспечу тебе защиту». «Нет». Герат наверняка искренне хотел мне помочь, так же искренне, как верил в то, что я шпион высокородного Кайтерита, вот только не все было в его силах. Орден Трех Сил непонятно почему желал добраться до моей персоны, а служба надзора считала, что эта тайная организация давно не существует. «Почему?» — просил контрразведчик почти с отчаянием, хотя наверняка наигранным. «Да потому что не могу я отдать тебе прибор, морда ты шавванская, он нужен моей дочери». «Мне нечего отдавать», — я продемонстрировал пустые руки. Герат показательно застонал. В палатку вошел Шадир, и контрразведчик бросил на него мрачный взгляд. «Я имею право присутствовать при допросе своего офицера», — сообщил мой командир. «Обвинение предъявлено?» Меня навестила идиотская мысль. прямо сейчас ткнуть пальцем в Шадира и завопить: «Вот твой предатель!» Герат тогда схватит нашего трибуна, и ему резко станет не до меня хотя бы на какое-то время. Но так я никогда не поступлю». «Пока нет», — огрызнулся контрразведчик. «А что там насчет воскрешения мертвых? Трибун Лиргана была убита сошедшим с ума бойцом, и сам боец покончил с собой. Я расследовал этот эпизод». Я кивнул. «Так и было. А теперь она командует бандой вооруженных уродов на этой планете. Совершенно не знаю, как это объяснить». Герат посмотрел на меня с сомнением и принялся задавать вопросы по очередному кругу. Но появление Шадира связало ему руки. Теперь нельзя спросить про обруч в открытую. И пыл из речей контрразведчика ушел. «Ладно, дознание закончено», — буркнул он примерно через час. «Арест снимается. Однако позже, когда условия вернутся в норму...» — клацнул сложенный стул. «Дело может быть открыто заново». Кивнув Шадиру, он вышел из палатки. «Ну что, опять вывернулся?» — поинтересовался мой командир. «Да». Я покрутил головой, разминая затекшую шею. «А теперь мне нужно домой. Срочно!» Глаза трибуна вытаращились. «Ты что, мишуры наелся? В разгар боев, задолго до завершения контракта? Исключено, понял?» «Но я же вас не сдал», — я понизил голос. «Я не рассказал, хотя мог». «Ну и я помог тебе», — Шадир прищурился. «Не один раз. Прикрыл твою задницу, выдал страховку, подмел арену за тобой. Не забывайся, Центурион, ты на войне и в армии. Что за номера?» Я сглотнул и принялся считать про себя. «Только не вспылить, только не вспылить». «Да никому и доступа к порталу не дадут сейчас», — пояснил трибун чуть мягче. «Исключено». И он вышел из палатки. «Ну что ж, не вышло по-хорошему, будем действовать по-плохому. Я в любом случае должен оказаться дома и как можно быстрее». «Ты понимаешь, что это самый настоящий мятеж и дезертирство?» — спросил Дюшхе. В палатке царила темнота, огромный лагерь спал, только зевали где-то во тьме часовые. Наверняка охрана стояла и около портала, но я надеялся, что символическая, просто на всякий случай. «Может, до завтра отложить?» — добавил Макс. Я выдернул своих десятников из постели вскоре после того, как меня покинул Шадир. Тихую собрал у себя, изложил свой план, после чего все четверо уставились на меня, как на опасного идиота, но при этом и с уважением. «Нельзя», — я вздохнул. «Сегодня бардак, никто еще не разобрался, что к чему. Начальство проснется и начнется. Всех расставят, караулы усилят, на работы отправят. Только сегодня». Рюкзак стоял в углу палатки, и в нем ждал обруч. Рядом сверкал глазищами нахохленный котик. Наверняка ожидал, что его тоже засунут внутрь и возьмут туда, где тихо и спокойно. Всегда есть чего пожрать и с кем поиграть. «Что вы ерунду несете? Ага». Юнесса дернула себя замочку уха раз, другой. «Ситуация простая. Надо идти и делать, делать. Пальцем выделанной, что ли?» «Тебе нужен техник в натуре», — подал голос Рогат. «Я знаю одного, он мой земляк. Сегодня видел его и знаю, где их поместили. Он сам порталами занимался, в курсе темы». «Если что, то я могу попробовать один», — сказал я. «Вы не обязаны так рисковать». Вот теперь они посмотрели на меня, как на идиота, заслуживающего только жалости, поскольку я им рассказал, зачем и почему так рвусь домой, и что хранится у меня в рюкзаке. Сегодня бойцы должны идти за мной не потому, что я им приказал, а потому, что они сами так решили. «После того, через что мы прошли, я разучился бояться». И сказал это Макс, сразу после появления на линкоре, шарахавшись от собственной тени и мочивший штаны при звуках выстрелов. «Кроме того, всегда можно сказать, что ты нам приказал, вот и все. Пошли уже, мы покажем им!» Дюшхе просто поднялся. «Спасибо». Я сморгнул, и на ресницах осталась влага. «Где этот техник?» — спросил Ферини и поставил автомат к стенке. «Только нужно что-то ему на голову, чтобы он нас не видел». Пока Рогат объяснял, где искать земляка, я вытащил из рюкзака сменную майку. Грязную, конечно, но что делать? Мы выбрались из палатки, и Дюшхе исчез во тьме, а мы остались ждать, нервно переминаясь с ноги на ногу. В кронах заорала какая-то тварь, уханьями ответила другая, издалека. Зашуршали ветки под ветром, и от каждого из этих звуков я вздрогнул. Дело швах. Пора пить успокоительное. Фериня вернулся через 5 минут, бесшумно, как призрак, и на плече у него обнаружилось обмякшее тело с моей майкой, накрученной на голову. «Оглушил слегка», — сообщил он. «Ну что, пошли?» И мы двинулись в ту сторону, где поднималась черная глыба, сегмент линкора со спрятанным внутри порталом. Миновали один ряд палаток и собрались уже вступить в проход, отделяющий второй ряд от третьего, как услышали шаги и голоса. «Давай назад!» — шепнул я, и мы метнулись обратно. «Патруль! Вот ведь!» Но патрульные брели по указанному маршруту, по сторонам не смотрели и обменивались анекдотами с такой длинной бородой, что у каждого наверняка имелось по дюжине правнуков. Удивительно, но некоторые почти дословно напоминали наши, земные, вот только детали отличались. «А муж шкаф открывает и видит любовника с комбинезоном в руках. Спрашивает: ты кто такой?» А тот в ответ: «Шульбум я». Так назывался, видимо, аналог нашей моли. «Эй, одежу куда потащил?» «Да я дома доем». И они приглушенно захихикали. Мы пропустили патруль и зашагали дальше. Палатки остались за спиной. В нос ударил запах взрытой земли. На вал я поднялся для начала один и осторожно выглянул. У входа должны были поставить часовых, и да, поставили. Вот они. Подпирают стенку по сторонам от двери. Головы дремотно мотаются туда-сюда. Ну что же, тут придется силой. Я отступил, поманил к себе Юнессу и Макса. Они мигом оказались рядом. «Как договаривались», — сказал я, и они дружно кивнули. Все обсудили заранее, каким образом действуем. Я поднялся на вал снова, на этот раз с нарочитым шумом, чтобы меня услышали. Часовые вскинули головы, мгновенно вытянулись, сделали вид, что бодры и несут службу. Одного взгляда на классификатор им хватило, чтобы понять, что идет офицер, и офицер свой. Вот только детали через фильтры ночного видения из такого расстояния они разглядеть не могли. «Вольно!» — распорядился я, когда мы оказались рядом. «Все тихо?» «Так точно!» — ответил часовой справа, могучий Герван. Его напарница Веша промолчала. «Это хорошо!» — я кивнул, и тут Юнесса с Максом бросились вперед. Перед ними были недавно завербованные салаги. Они даже дернуться не успели, только выпучили глаза. Короткий глухой вскрик, и два беспамятных тела аккуратно подхватили и уложили на землю. «Я послежу за ними, ага», — сказала Занга. «Иди, Егор». Голос ее дрогнул. «Возвращайся только, ладно?» Она шагнула ко мне, поцеловала в губы, жарко, страстно, и тут же отшатнулась. «Иди, пока я не передумала». Юнесса отвернулась, а сердце мое пропустило удар. Даже два. Макс свистнул, и на валу показался Дюшхе, с лежавшим на плече техником. Под ногами у меня оказался металлический пол, носа коснулся знакомый запах линкора. Котик, уловивший его, удовлетворенно заурчал, глаза его в сумраке вспыхнули золотыми звездочками. Я боялся, что часовых могли поставить еще в портальном зале, но там никого не оказалось. Мы уложили техника на пол, и Ферини похлопал его по щекам, прямо через грязную вонючую майку. «Что, а?» Пленник задергался, но тут же затих, ощутив упершийся в тело ствол. «Ты будешь делать то, что я говорю», — сказал я. «Мой голос он может слышать, а вот другим лучше не палиться. Мы развяжем тебе глаза, ты увидишь панель настройки портала. Молча и быстро, не поворачивай головы и не задавай вопросов. Ты настроишь его на планету Земля, на точку выхода в городе...» Я закончил инструктаж обещанием отпустить бедолагу. «Все понятно? Если да, то кивни». Техник кивнул. «Поднимайте его», — велел я. Стена из лилового огня колыхалась, и мне казалось, что я слышу далекое потрескивание, как от печки. «Ну все, до встречи». Я махнул, Дюшхе с Максом кивнули, и я шагнул в пламя. Конечно, оставался шанс, что техник настроил все неправильно, и что меня закинет куда-нибудь в столицу, в какую-нибудь дыру вроде планеты Биради или в тот же Нью-Йорк, откуда прибыл к нам Билл. Но что мне оставалось? Я мог только верить, что мы припугнули этого засранца как надо. Показалось, что падаю, и под ногами обнаружился линолеум, того мерзкого бежевого оттенка, который часто используют в офисах. «Что? Как такое возможно есть?» Бросился мне навстречу человечек в идеально сидящем костюме. Выпучились глазенки на целлулоидном лице. «Это же запрещено! Недопустимо!» Еще бы, я заявился к нему в контору в полном снаряжении, да еще и с рюкзаком. «Заткнись!» Я нацелил на офисную крысу автомат, и он замер, поглаживая кругляш лысины в окружении прилизанных волос. «Тут я решаю, что запрещено, а что недопустимо. Уяснил?» На душе цвело и пело. «Еще час, и я увижу дочь, обниму Юлю». «О, несомненно!» Человечек на миг замер, словно выключился, даже моргать и дышать перестал. А когда заработал снова, то тон его стал деловым, почти равнодушным. «Разрыв контракта, я полагаю. В силу обстоятельств с нарушением пунктов его следующих...» «Заткнись!» — повторил я. «В угол! Мордой к стенке!» Он выполнил приказ, а я бросил рюкзак. Оттуда выскочил растрепанный котик. Погладив его по ушам, я принялся разоблачаться. «Да, в моей одежде можно выйти на улицу. Многие таскаются в милитари стайл. Но вот броня, шлем, разгрузка и тем более автомат вызовут не то что вопросы, а острый интерес ментов, а он мне совсем не нужен». «О, еще и контрабанда живых существ», — констатировал человечек, бросив взгляд через плечо. «Запрещено под пунктом 7, пункта 4, заключенного между контрактантом и контрактором соглашения». «Этим соглашением ты можешь подтереться», — сообщил я, запихивая части бронезащиты в рюкзак. «Хорошо, что он такой объемный. Внутри можно спрятать целую ремонтную мастерскую. Хотя ходишь ли ты в туалет? Ты вообще кто, робот? Киборг?» На это он счел возможным не отвечать, ну а я не стал настаивать. Прежде чем выйти, я погляделся в висевшую дверь и тусклое зеркало. Рыжие волосы топорщатся, на морде щетина. Сама морда мрачная и до предела криминальная. Но сейчас, к счастью, вечер. Никто не должен обратить внимания, если я не буду нарываться. Пискнул, возвращаясь к жизни, мой мобильник. Посыпались уведомления о пропущенных звонках. Хм, 3 штуки, все от Юли, только что. Соскучилась? Но когда я попытался набрать жену, ничего не вышло. Механический голос забубнил вне зоны действия сети. «Ладно, бывай», — сказал я человечку. «Надеюсь, что мы никогда с тобой не увидимся». «Есть вероятность обратного», — ответил он, но я не обратил на эти слова внимания. «Я добыл обруч, я вернулся». Можно было выйти на связь с Юлей через прибор в собственной голове, но мне не хотелось прибегать к этой штуке. Чего бы там ни было, это может подождать те полчаса, которые мне остаются. Нет, не до дома, а до той квартиры в Заречном районе, где они прячутся. Таксист с сомнением посмотрел на мой огромный рюкзак, на меня самого, но я изобразил самую добрую улыбку, на которую был способен. А когда втиснулся в салон, где пахло освежителем воздуха и играла какая-то зарубежная попса, то осознал, что не просто рад, а еще и страшно возбужден в сексуальном плане. «Ох, уложим Сашку спать, а потом я уложу Юлю, вот только спать мы не будем». От одной мысли о том, чем и как именно мы займемся, мне стало жарко. Перед глазами замелькали видения. Моя жена в прозрачном белье, моя жена вообще без ничего. Смотрит на меня лукаво, или сидит на кровати, скрестив ноги, или стоит, закрывшись полотенцем, таким маленьким, что оно ничего не прячет. «Уф, и я смогу остаться навсегда, видеть их с дочерью каждый день, работать спокойно, чинить разные штуки, а не убивать разных живых существ. Вот только от обруча надо будет избавиться, после того, как вылечим дочь». Мелькнула и осталась позади площадь Ленина. Затем мы проехали мост и очутились в Заречном районе, где дороги ремонтировали, в лучшем случае, при Андропове. Машина запрыгала по ухабам. Ругнувшийся таксист снизил скорость и от тоски даже выключил радио. Нужный дом оказался серой хрущевкой, за которой тускло светились огоньки частного сектора. Я расплатился, подхватил из багажника рюкзак, внутри которого недовольно хрюкнул спрятанный от посторонних взглядов котик, и вошел в подъезд, на удивление чистый и аккуратный. Домофон тут имелся, но дверь была открыта и заклинена кирпичиком. Очень хотелось побежать по ступенькам с ликующим воплем, но я сдерживался. 32-я квартира, первый этаж, второй, третий, вот и она. Дверь с нужным мне номером оказалась тоже приоткрыта, и это меня насторожило. Выпущенный из рюкзака котик первым скользнул в нее и донесся удивленный Юлин возглас. «Это я!» Я ворвался в прихожую, большую, но очень плотно уставленную шкафами. «Запереть забыли, что ли?» Юля вылетела из комнаты мне навстречу, и когда я увидел ее, все мысли о постельных кувырканиях вылетели у меня из головы. Волосы растрепаны, глаза красные, веки припухшие, руки мелко вздрагивают. «Егор!» – прошептала она, кусая губы. «Сашку! Сашку похитили! Нельзя же так! Ворвались и забрали полчаса назад. Я пыталась в полицию позвонить, тебе, но что-то со связью сегодня. Что делать, Егор?» Под ногами у меня словно разверзлась холодная черная пропасть.